Глава 23. Позади что-то упало на песок, и легкое давление на спину пропало. Обернулся и увидел меч, валявшийся у ног. Черт, плохо дело. Магия постепенно покидает меня. Если ошейники я еще мог раздавить, то здесь буквально все пропитано антимагической силой, подавляющей даже мои способности. Подняв оружие, ощутил его тяжесть. Сражаться можно, но будет непросто. Да и с кем здесь воевать? Осмотревшись еще раз, не заметил ни единой живой души. Что это за место? И почему наш заказчик отправил подельника именно сюда? Хотя нет, с последним все более-менее понятно. Если второй Ван тоже был магом, то здесь он ничего не сможет сделать. Ведь даже божественная магия настолько обесценивается в этой пустыне, то что говорить об обычном маге? И да, я был практически уверен, что Ван, за которым я пришел, не представляет особой опасности. Будь он умнее или сильнее, то не попался бы в такую простенькую ловушку, и все же расслабляться не стоит. Отойдя на пару шагов от черного монолита, почувствовал легкий прилив сил. Вряд ли я смогу прыгать по небесам, но определенно свернуть шею одним движением получится. А когда сконцентрировал магию на руках, то увидел слабые голубые ленты, скользящие по предплечью. «Уже лучше», — пробормотал я и двинулся дальше. Куда идти пока не знал, но решил довериться интуиции. Больше вариантов не оставалось. Даже если Ван приземлился на том же месте, где и я, его следы давно замело песком, что нещадно бил по лицу. Пройдя несколько десятков дзё между черными скалами, приметил нечто выбивающееся из общего ландшафта. Небольшое каменное возвышение. Именно что каменное, или же из твердого песчаника, неважно. Главное, что там зияла дыра, пещера. Если маг где и скрылся, то это одно из самых лучших мест. Но стоило мне хоть немного обрадоваться, как шестое чувство буквально завопило в голове мерзким тонким голоском, будто сирена. Я поморщился, так как подобное было со мной впервые. Ментальные чувства превратились в материальные. Поблизости была опасность, в этом не приходилось сомневаться, ведь не просто так раздался звук. Перехватив меч обеими руками, внимательно осмотрелся, но из-за усиливающегося ветра так ничего и не заметил. Зараза. Что здесь происходит? Внезапно справа послышался взрыв, и вверх взметнулся фонтан песка. Я отскочил в сторону и взмахнул мечом, с которого сорвалась бледная голубая линия, растворившаяся, не долетев до цели. И да, теперь у меня появилась цель. В нескольких шагах впереди стояло огромное худое существо, сплошь покрытое диуриумом, а может и состоящее из него. В два человеческих роста, тело из сегментов — и четыре пары длинных лап, оканчивающихся зазубренными лезвиями, словно мутировавший богомол-переросток с двойными жвалами. Монстр подлетел в воздух вместе с фонтаном и рухнул неподалеку от меня, при этом звонко и противно заверещав. Вот же гадость. Я вновь поморщился и чуть отступил. Но даже это легкое движение спровоцировало монстра. Он ринулся в бой, приподнявшись над землей. В песок под моими ногами вонзились сразу четыре когтя, но в тот момент мне удалось отскочить назад, даже не ударив врага. И лишь приземлился, как позади послышался знакомый визг, а в следующий момент на спину обрушился тяжелый удар. Я отлетел в сторону и покатился по бархану вниз, надеясь, что круговерть вскоре закончится. Кое-как удалось вернуть контроль над телом, и я остановился, вскочив на ноги. Но в ту же секунду перед лицом появилась острая лапа, ударившая точно в грудь. Из легких вырвался последний воздух, а во рту почувствовал металлический привкус. Плохо дело. Костюмы шкур мне не пробьют, но превратить мои внутренности в фарш монстры вполне способны. Рухнув на спину, тут же перекатился влево, а туда, где лежал секунду назад, вонзились острые когти. Снова вскочил и уже на этот раз ударил мечом. Видимо, здешним монстрам никто не противостоит, иначе как объяснить, что тварь не ожидала моей атаки? Один коготь отлетел, а по пустыне прокатился дикий, полный боли визг. Лапа моего противника будто бы разбилась, и это значило лишь одно. Они и правда состоят из диуриума. Плохо, плохо, плохо. Я не стал медлить, и тут же прыгнул под брюхо монстра, ударив снизу вверх. Послышался звон стали и бьющегося стекла. Из распоротого сегмента посыпались черные осколки, а монстр дернулся вправо, чем только ухудшил свою участь. Меч разрубил его пополам, но даже это не убило кристаллическое чудовище. Развалившись на две части, оно перебирало конечностями и старалось добраться до меня, скользя по песку. Я уже собирался завершить начатое и добить тварь, как сзади вновь послышался злобный визг. Я успел сориентироваться, но двигаться быстрее не получалось из-за антрацитового монолита, к которому мы подобрались в пылу битвы. Пригнувшись, пропустил над головой коготь и тут же отпрыгнул назад. Второй монстр стремительно наступал, вонзая острые лапы в песок и заставляя меня пятиться. Под ногами что-то звякнуло. Бросив мимолетный взгляд, увидел оторванную конечность поверженного противника, который уже подползал справа. «Да вашу ж мать!» Вскинул руку и бросил в целого врага синий сгусток магии, но тот лишь полыхнул, попав в морду твари, и лопнул, будто мыльный пузырь. Монстр мотнул головой и снова ринулся в атаку, расправив жвало. Вот же угораздило. Вновь у ворот и прыжок влево, дабы ускользнуть от обоих противников. Второй богомол, видимо, запомнил, что произошло с сотоварищем, и сам отскочил, когда я оказался рядом. Меч только успел полоснуть по кристаллическому телу твари, но даже это заставило монстра завизжать. «Не нравится, сука? Игра только начинается». Воодушевленный успехом, снова бросил в того голубой сгусток. Знаю, что он не причинит ему вреда, но, попав точно в голову противника, заставил того на пару мгновений отвлечься. Этого времени мне хватило, чтобы подскочить и ударить по брюху и лапам. В эту атаку я вложил все силы, и она удалась. Взрыв и звон бьющегося кристалла. По сторонам разлетелись черные осколки, а передо мной рухнула верхняя половина твари. Миг, и голова монстра также превращается в кучу мелких черных частей. «Уф», — выдохнул я, выпрямившись. Противник затих, а вот первый все еще скребется когтями. «Теперь твоя очередь». Я медленно подошел к раненому. Он попытался ударить, но я придавил коготь ногой и рубанул мечом, пробив тому макушку. Тварь моментально затихла и ткнулась мордой в песок. «Наконец-то!» Я перевел дух и в который раз осмотрелся. Интуиция молчала. Значит, врагов поблизости больше нет. Это радует. Но долго ли продлится такая тишина? Если появилась одна парочка, то могут объявиться и остальные. С этими мыслями двинулся на невысокий бархан, с которого меня так бесцеремонно спустили. «Бред собачий!» — ругалась Аска, сидя на татами. Троица людей до сих пор были в том же зале, где впервые встретились с Цукико. Никто не собирался идти к себе, хотя на небе уже давно взошла луна. События минувшего дня все еще будоражили их разумы и чувства. «Он же не знает, каково нам пришлось», — злилась широкоплечая девушка. «Жил в роскоши Ито, и тут внезапно стал героем?» «Да», — кивнул Брол. «Местные ваны считают его настоящим героем, избавителем от монстров и освободителем». «Да херня все это», — не унималась-то. «Почему?» — резко возразила Энола, блеснув синими глазками. «Может, ты даже не пыталась его понять?» «А он нас понимает?» — огрызнулась Аска. «Как такой станет императором, если ничего не знает о народе?» «Может, так оно и надо?» — предположил Брол, задумавшись. «Он знает дипломатию, знаком с другими кланами, его воспитывал сам Джиро-сан. А это ван, которого стоит воспринимать всерьез. Все же именно по его роду проклятие безумного императора сошло на нет. Да и по словам Этти, старик Ито довольно мудрый». «И что с того?» — скривилась рыжая собеседница. «Это еще не значит, что нас стоит списывать со счетов». «Тебя никто и не списывает», — усмехнулась Энола. «Или так рвешься на престол, что готова пойти по головам своих же? С ума сошла? Я именно из-за этого и злюсь». «То, что его не было с нами, не говорит, что Цукико — нежный цветок лотоса, что не знал ни грязи, ни боли», — нравоучительно заявил Брол, отчего обе девушки удивленно взглянули на него. «Что?» — рассмеялся тот. «Уроки в имперском дворце не прошли даром. Или я, по-вашему, всегда должен быть накачанным болванчиком?» «Ну, а мы ведь тоже изучали дипломатию», — ухватилась за соломинку Аска. «Почему бы?» «Тебя так расстроило то, что выбрали не тебя?» «Да хрен с ним. Ты тоже подходишь на роль императора». «Да, но Цукико внук Ито. Значит, у него гораздо больше шансов стать новым правителем. Ты же помнишь, что рассказывала про него Этти? Сколько всего свалилось на плечи парня, когда в их дом ворвались оборотни? Он ведь до этого был никем, а потом...» Брол щелкнул пальцами. «Начались кровавые приключения». «Этти просто сохнет по нему», — недовольно пробормотала Аска. «Уверена, что-то между ними было. Учительница и ученик. Классика». «А ты завидуешь?» — рассмеялась Энола. «Как раз-таки я нет». Подруга бросила на нее насмешливый взгляд, всем своим видом давая понять, что прекрасно понимает чувства синевласой девушки к новому члену общества. «О чем ты?» — смущенно переспросила та. На лице Аски появилось хищное выражение. «К Кто вился вокруг Цукико, словно собачонка, стараясь выпендриться при каждом удобном случае?» «Аска», — Брол посуровил, — «не стоит нам дерзить. Мы в одной лодке, если ты помнишь». Та протяжно вздохнула и покачала головой. «Да, простите», — тихо произнесла она, опустив взор. «А может, он выберет меня, когда станет новым императором?» Энола попыталась перевести разговор в шутку, но, судя по взглядам друзей, ничего не вышло. «Ну и ладно». Внезапно она напряглась и вскинула глаза к потолку. Остальные последовали ее примеру, но ничего там не увидели. «В чем дело?» – прошептал Брол. «К нам кто-то идет?» «Да», – отозвалась девушка. Не прошло и 10 секунд, как в коридоре послышались тяжелые шаги. Двери разъехались в стороны, и на пороге появился воин, облаченный в черные блестящие доспехи. «Гидза?» – первым поднялся Брол. «В чем дело? Уже поздно». «И что?» – сурово переспросил тот. «Для вас это в новинку?» «Эй, Гидза!» Аска вскочила с места и ткнула в его сторону пальцем. «Что ты себе позволяешь?» «Я бы на вашем месте прикусил язык», — в той же манере ответил воин. «Вас вызывают на допрос». «Что?» — переспросил ошарашенный парень. «С какой это стати?» «Сегодня вас видели на рынке у магических лавок, и всего лишь час назад несколько из них сгорели дотла».